Глава шестая. Осада. «Не спешат даны. Серьезно к осаде подошли. Скоро третья седмица начнется, как окружили», — осматривая предместье со стены, задумчиво произнес комендант. «Только в первый день нахрапом сунулись и больше не лезут». «Ученые они, Захар Игнатьевич», — пробасил Малюта. «Сами ведь свидетелями были, как мы ревели малые крепостицы 3 года назад брали. Оно, может, и лучше, чтобы сунулись. Глядишь, людей бы потеряли и оставили бы затею на нас лезть». «Не оставят они, Бураевич», — промолвил комендант. «Мы им тут как кость в горле. Не сковырнув нарву, им и в ижорских землях не удержаться. Считай, посеред пути наша крепость стоит. Еще и дорогу к Чудскому озеру с моря закрывает. А это проход к Пскову и Юрьеву. Обязательно будут нас штурмовать. По-другому никак. Потому и готовится серьезно». На башне щелкнул скорпион, и его стрела пробила стоявший в первом осадном ряду большой, сколоченный из жердин, щит. Из-за него порскнуло в стороны 3 воинов, и со стены забили самострелы с луками. 2 упали на землю. 1 сумел нырнуть за корзины с камнями. «Вот скоро они этот ряд укрепят. Надстроят, и скорпионом их не возьмешь», — проворчал, подойдя Лютень. «Уже из луков до нас стрелу докидывают. А там, Захар Игнатьевич, ты видел, что они у дальней пристани ладят?» «Видел», — подтвердил комендант. «Осадные камнеметные машины. Пороки или, как там у немцев, требушеты. Там же и башни подкатные собирают, и еще что-то колотят. Вот они-то меня и волнуют больше всего. Выставят данные пороки ночью и ударят камнями по стенам. Хоть бы одно орудие огненного боя, Сирич, пушку нам дали. Слышал, за 1000 шагов бьют». «За 1000 это точно», — подтвердил Лютень. «Сам своими глазами в поместье видел. Зря ты, Игнатьич, нам вылазку не разрешил. Глядишь, и спалили бы все». «Какая вылазка?» — отмахнулся тот. «Все бы под стенами легли. Нет уже у данов той беспечности, что было ранее, когда вы Назара выпускали. 3-е осадное кольцо уже ставят, и проходных мест не найти. Точно тебе говорю, оставь ты эти мысли. И себя, и людей погубишь». На стене щелкнул реечник, и снизу донесся резкий крик. «Пока только так», — кивнул в сторону вражеских укреплений Захар. «Ладно, меняйтесь уже. Спускай своих со стен, Бориславович. Пускай смена лютня заступает». «Анфим, Ванька, закладывайте разрывной зажигательный», — приказал командир башенного дальномета. «Сегодня на 2 есть разрешение». Подносчики побежали к ящикам и достали из одного керамический шар с красной полосой. «Евстафий, Тишила, вон, видите на 2-й линии навес?» — протянул руку, указывая своим наводчикам Елизар. «Сейчас туда дальнеметы Авдея и Микулы камни бросят, поломают его. А уж потом мы свой снаряд метнем. Наблюдатели говорят, что под тем навесом мельтешения много», — скрипел натягиваемый воротом заряжающих торсион. Наводчики, прицеливаясь, двигали раму и подбивали клинья. Командир расчета проверил прицел и, чуть подбив один из клиньев, остался доволен. «На 3-ю коротим», — подрезал он селитренный шнур на снаряде. «И еще чуть-чуть. Хорош?» «Авдей, Микула, давайте!» — крикнул он, вглядываясь в осадные линии датчан. Один за другим щелкнули соседние дальнометы, и огромные камни проломили сложенную из тонких бревен стену и крышу строения. «Поджигай!» — рявкнул Елизар, и Анфим поднес горящую лучину к фитилю. «Выстрел!» — рявкнул, дергая спусковой рычаг, командир расчета. Взревев, дальномет выкинул из гигантской пращи керамический сосуд, и тот, оставляя за собой дымок, устремился по дуге к своей цели. «Бам!» — громыхнул в воздухе взрыв, и по выбегающим из полуразрушенного строения воинам ударили огненные струи и железные осколки. «Молодцы, орудийщики! Хорошо попали!» — заголосили на стенах ратники. «В самую гущу влепили! Еще давай!» «Еще! Мы бы и рады, да не велят!» — проворчал себе под нос Елизар. «Снаряды им жалко!» «Закрывай орудие кожухом!» — приказал он расчету. «Евстафий, вы перед тем, как закрыть, торсион новой смазкой покроете. Анфим, ящики проверьте, и чтобы на шнурах воск не облетел, а то будет нам точный выстрел. Пойду я к старшему смены, что скажет? Небось, опять одни только камни позволят метать». Писарь свернул пергамент и, пропустив через отверстие свитка шнур, сжал особыми щипцами и булатирием свинцовый шарик. «Отослать сегодня же королю», — потребовал герцог Кристофер. «И чтобы не менее 5 кораблей шли в охране. Йенс, если его величество пожелает тебя расспросить, ты знаешь, что ему ответить. Мои войска, высадившись, взяли в осаду Нарву и Копорье в Ижорских землях. Копорскую крепость удалось захватить за 3 дня. Но в Нарве большой гарнизон, и она отстроена гораздо лучше всех тех крепостей, что мы видели прежде. Штурмовать ее без подготовки – бестолку. Нужна длительная осада по всем правилам и много осадных машин. Людей, умеющих их строить и ими управлять, я и прошу славного короля Вальдемара-победителя. Ты все понял, Йенс?» «Да, светлейший господин», – воскликнул рыцарь. «Если меня спросят, я отвечу именно так, как вы и сказали. И передай, что мы не сидим без дела. На следующей неделе я начну штурмовать Нарву даже с тем, что имею», — продолжил излагать герцог. «И если Господь будет ко мне благосклонен, то возьму крепость. Подкрепления же могут пригодиться против русского Юрьева. Я не думаю, что его было бы правильно отдавать немцам, пока они топчутся около Риги и Феллина. Поспешай, Йенс». Благосклонно кивнул он рыцарю. «У нас не так много времени до закрытия водного пути». Окруженный свитой и охраной, герцог объехал лагерь и остановился в паре сотен шагов до осадных линий. В грязи копошилось множество людей. Мелькали заступы, стучали топоры. Из лагеря к укреплениям тащили большие корзины, волокли жерди и бревна, катили повозки с камнями и прочим осадным припасом. «Долго возите, Дитрих!» — недовольно бросил подошедшему командиру герцог. «Такими темпами вы передовую линию только к морозам возведете. А это никак не позволительно. Дальнобойные машины начнут уже через неделю выставляться. Гони всех 3 шеи, пускай пошевеливаются». «Мы спешим, ваша светлость, но первая линия под обстрелом со стен», — попробовал тот оправдаться. «Мы несем потери. Воины работают, а вассальные эсты из племени Харью прохлаждаются в лесах. Горячую пищу дают сейчас только вечером, и она не такая обильная, как первую неделю. Люди начинают роптать. Так повесьте в назидание от моего имени 10, а если нужно 2. — воскликнул разгневанно Кристофер. «Мне ли тебя учить, Дитрих, как приводить людей в повиновение? Чтобы через неделю передовая линия была готова, иначе казнью простых воинов я не ограничусь. Поехали к пристани», — тронул он поводья. «Посмотрим, как там готовят осадный припас». «Ваша светлость, Дитрих только что упомянул про Харью. А есть ли смысл им бегать в лесах за виронцами?» — произнес следующий рядом рыцарь. «Не лучше было бы загнать их на тяжелые работы?» «Не лучше, Йорген», — бросил резко герцог. «Если мы не хотим, чтобы из-за каждого куста летела стрела, виронцев лучше загнать подальше в чащу, а их становище разорить. Ты сам только что слышал жалобу от этого Дитриха про недостаток пищи. Вот Харью и восполнят ее убыль, а еще пригонят нам из леса рабов, которых не жалко будет зашвырнуть на первую линию. Пусть русские мечут в них стрелы». «Воистину вы мудрый правитель, ваша светлость», — промолвил учтиво рыцарь. Подле выстроенной в самой кромке леса новой пристани было шумно. Несколько десятков особо обученных людей под руководством мастеров «Ингениаторис» вели сборку дальнометных машин. С кораблей выносились разнокалиберные железные изделия. Скобы, костыли, бронзовые кольца, полосы и прочее. Рядом на берегу раскладывались тягловые канаты и элементы пращи. Целый десяток, покрикивая, спустил на причальное бревно веретено. Главную деталь трибушета. Массивный кованный стержень, на котором вращался метательный рычаг. Полусотни шагов от пристани несколько мастеровых с плотниками вели точную сборку точно такой же машины, которую сейчас выгружали по частям. К огромному каркасу и опорным столбам они крепили металлический вал, а рядом лежал уже собранный метательный рычаг с противовесом. Еще один трибушет был уже почти собран. Оставалось только все закрепить и проверить работу механизмов. От устроенной у самого леса кузни доносился звон. В воздухе пахло дымом, свежей древесиной, окалиной и чем-то прогорклым. Это мастера топили в больших котлах старый жир перемешку со смолой, готовя смазку для трущихся узлов. Старший ингениатор, облаченный в заляпанный дегтем кожаный фартук, приложил ладонь к массивному валу, проверяя, плотно ли сели бронзовые втулки. По его знаку рабочие взялись за рычаги воротов. С натужным скрипом канаты натянулись, и тяжелый метательный рычаг, окованный железными полосами, начал медленно подниматься, чтобы занять свое место в пазах станин. В это же время с подвод закончили выгрузку камней для противовеса, огромных речных валунов, обтесанных под нужный вес. Сборка близилась к завершению. Теперь, когда остов машины был прочно скреплен с костылями и стянут сковами, она больше не казалась грудой дерева. Требушет обретал свою грозную осанку, возвышаясь над берегом и обращая свой длинный клюв в сторону замершей на горизонте крепости. Оставалось лишь закрепить саму пращу и проверить, насколько легко ходит веретено в своем бронзовом ложе. — Ну вот, хоть один готов, — проворчал герцог. — Уж больно долго возятся эти умельцы. — Ваша светлость, мастера обещали, что через 2 дня будет и второй, — произнес командир пешего войска. — А это выгружает железные части 3-го. Завтра вынесут еще один и оснастку для осадных черепах и подкатных башен. 12 скорпионов уже готовы. Прикажете устанавливать и начинать обстрел? «Пожалуй, уже можно», — подумав, принял решение герцог. «Слишком вольготно чувствуют себя на стенах русские. Нужно сбить с них спесь и проредить расчеты. Только не распыляйтесь. Ставьте их все время против южной стены, там, где мы хотели наносить главный удар во время штурма. Я помню, у нас в трюмах было 2 десятка скорпионов, даже больше. Это хорошо. Не тяните со сборкой и выставляйте сейчас все, сколько есть». «Что-то затевают данные», — осматривая на рассвете осадные линии, произнес сотник Малюта. «Всю ночь ведь беспрестанно стучали, звенели чем-то, и скрип какой-то от них шел. Мы огненные стрелы кидали и даже разок зажигательным снарядом бахнули. В свете всполохов за 3-й линией суету приметили, не в пример прошлым ночам. Чего-то тащили они там и на подводах, и так скопом». «Не пороки», — покачал головой, оглядывая предместье комендант. «Их ведь, как ты щитами не закрывай, все одно они топорщиться будут, потому как великий буш больно. Может, они просто с обычным припасом людей гнали?» Со стороны неприятеля раздался щелчок, за ним еще один. И еще. Огромная стрела ударила в щит стоящего рядом ратника и пробила его насквозь вместе с телом. Сразу 3 с горящей просмоленной пакли влетели на боевую площадку воротной башни. Одна оторвала руку наблюдателю, 2 пробили покрытый кожухом дальномет насквозь. «Туши, кошму сюда, сдергивай кожу!» — крикнул, подбегая, старший расчета. Еще одна стрела сбила щит на парапете и унеслась вовнутрь крепости. Защитный кожух слетел на пол, шипел и горел чадным пламенем огонек на станине. Но самое главное, задранный вверх метательный рычаг орудия каким-то чудом не пострадал. Из орудия можно было стрелять. «Куда воду?» — рыкнул на подскочившего с ведром воды ратника орудийщик. «В масло хочешь лить? Песок из ящика тащи!» И сбил войлоком огонек на станине. «Орудие к бою!» — рявкнул старший расчета. «Семка, оттащите у вечного!» «Анфим, заряжай разрывным!» «Зазим, Илья, взводи торсион!» «И вставь, пока Тишила не прибег, наводим вместе. Видал, откуда били? Ищи цель. 2-я линия, 10 шагов влево от разрушенного навеса, вижу скорпион», — крикнул тот. «Он зарядился, пригнись!» Над головой у присевшего ельца со свистом пронеслась стрела, и он бросился к дальномету. Вставив 6 поворотные пазы на станине, поднатужился, и орудие чуть повернулось. «Еще чуток, еще приложись!» — покрикивал второй наводчик. «Все! Боковая наводка есть! Старшой, надо высить маненько!» «Старшой, снаряд к ожетке!» — доложился заряжающий. «Подрезай!» «Сейчас, сейчас!» — цедил тот, подстукивая клин вертикальной наводки. «Лишка!» — крикнул Евстафий. «Высоко бьем, низить надо! Еще вниз! Хорош!» «Уйди!» — чуть не сбив засыпающего песком площадку ратника, Елизар метнулся к ожетку. Срезав часть фитиля, он поднес к нему поданный пальник. «Выстрел!» И большой шар унесся к цели. Так же, как и расчет Ельца, работали на южной стене расчеты дальнемета Авдея и трех скорпионов. Один, поврежденный в самом начале дальнемет и скорпион, молчали. Щелкали на стенах дальнобойные речники, и даже лучники пытались добросить подальше свои стрелы. В ответ, поддерживая своих орудийщиков, метали вверх с первой линии стрелы и болты стрелки датчан. Все больше и больше воинов с обеих сторон сбегались к месту боя. «Ваша светлость! Больше половины наших скорпионов разрушены или требуют ремонта», — доложился скоро герцог Дитрих. «Много убитых и раненых среди тех, кто их обслуживает. Русским гораздо удобнее бить со стены, у них есть огненные снаряды. Прикажите оттащить стрелометы подальше. Или скоро мы их все потеряем». «Хорошо, оттаскивайте», — произнес наблюдающий за противостоянием с безопасного места Кристофер. «Но все не зря, мы тоже их хорошо проредили. Подождем неделю, когда будут готовы все трибушеты, а там уже ударим всеми нашими силами. И я жду вестей из Вермских лесов. Туда с Харью ушли три наших сотни во главе с Хольгером».